Осененные веками традиции, элитная школа, богатейшая библиотека, классическое образование, справедливые учителя, свобода. На что пойдет ребенок из бедной семьи, чтобы принадлежать такому миру? Чем готов пожертвовать учитель, отдавший школе 33 года жизни? Школа Сент-Освальд, как сама вечность. Пусть ее подтачивают новые веяния. В сердце своем она неизменна. Но однажды в школе появляется человек, знающий все ее тайные тонкости, и у него одна цель — уничтожить ее, отомстить за свое прошлое. Мелкие неприятности перерастают в крупные скандалы, раскручивается хитроумная шахматная партия, загадочный мститель против старинной школы. Погружаясь в пучины человеческого подсознания, Джоан Хэррис в романе «Интриги, джентльмены и игроки» виртуозно подводит нас к самой грани, за которой таится безумие. Игра становится страстью, страсть оборачивается маниакальной одержимостью, одержимость выплескивается местью. Кто сделает решающий ход в этой партии? И каков будет этот ход? Шах и... Книги Джоан Хэррис стали современной классикой. Она автор, который умеет все. Переверните страницу. Крикет. Святая святых англичан. Первый вид спорта, в котором деление на любителей и профессионалов было официально зафиксировано в правилах. При этом предпочтение недвусмысленно давалось любителям вплоть до того, что лишь они могли быть капитанами ведущих команд. Существуют и параллельные термины «джентльмены» и «игроки». И становится ясно, почему любительское отношение к делу отождествлялось с принадлежностью к избранному классу. Статус джентльмена всегда был вершиной устремлений. На что готов пойти ребенок из бедной семьи, над которым издеваются в бесплатной государственной школе, у которого под носом проходит совсем другая жизнь? Золотые мальчики, справедливые учителя, древние традиции, зеленый простор и свобода. «Аудере, агере, ауферре». Этот девиз становится навязчивой идеей. Чем готов заплатить игрок, чтобы стать джентльменом? Ведь иногда шаг к свободе оказывается прыжком в пропасть. По словам Джоан Хэррис, критики любят предсказывать, какой будет ее новая книга, и часто ошибаются. «Вы не представляете, — пишет она, — каково это, когда тебя отштамповали, надписали, пометили, кратко изложили и подсчитали. Джентльмены и игроки непредсказуемы. Эта книга сложна и одновременно проста, как теорема Ферма. Все на поверхности. Достаточно лишь перевернуть страницу, чтобы на следующей вновь оказаться в начале лабиринта. Думаете, что решили задачу? Тогда переверните страницу». Анастасия Грызунова, координатор проекта.